Глава 18. Есения, 3 дня спустя. «Егор, я зашла в спальню и закрыла за собой дверь. Идем ужинать?» «Не хочу». Брат даже не повернул голову, упорно смотрел в монитор. «Гор, ну есть-то надо». «Я потерплю. Пока они там, не выйду». Я прошла вглубь комнаты и присела на диван. «А я не собираюсь прятаться в своей же квартире». «А я собираюсь», — упрямился брат, и я его понимала. «Нет ничего приятного в том, чтобы сидеть на кухне с 2 алкашами и слушать их пьяный бред. В первый же вечер, когда я перенесла вещи и без сил упала на диван, мужчины принялись отмечать удачный переезд. Тетя Соня сделала все, чтобы мы чувствовали в собственной же квартире себя никем». Я понимала, для чего она это сделала. Ее план прост. Тетка захотела нас выжить. Я, конечно, не говорила об этом Егорке. Я тогда принесу еду к нам в комнату. Угу. Ты убери пока со стола. За 3 дня запах в квартире изменился. Он больше не напоминал о доме, скорее о каком-то общежитии. «Я вам не разрешала брать наши продукты», — произнесла я, застав одного из мужчин у плиты. «Ну что тебе тарелку супа жалко?» — спросил он у меня. «Я только с работы пришел». «Жалко. Я готовила это не для вас». Я подошла и оттеснила нахала плечом. «Мы не берем ваши продукты, а вы не берете наши», — напомнила. «Что ты такая злая?» — прилетела мне в спину. «Жизнь научила», — ответила я. Ели мы в тишине, хохот и громкая беседа за стенкой раздражали. «Давай посмотрим что-нибудь», — предложила я, — «и сделай звук погромче». «Давай», — согласился брат, понимая, зачем я прошу его об этом. «Я завтра в ночную», — предупредила Егорку. Он тяжело вздохнул. «Закрывайся на ночь, пожалуйста», — напомнила я. «Я буду волноваться». Полноценного замка на двери у нас не было, только маленькая золотистая щеколда, но хоть что-то. «Закроюсь». «Ты доедай, я пока пойду приму душ», — легонько толкнула Егора в плечо. «Мне так хочется расшевелить брата». «Мне пойти с тобой?» — спросил он серьезно. «Я постою у двери». «Зачем? Там замок». Мне не хочется показывать страх перед братом, но, войдя в ванную, я дважды проверяю, что не забыла закрыть дверь. О, Господи! Оттолкнула носком тапка чье-то грязное белье на полу. Раньше я бы набрала ванну и понежилась полчасика, сейчас же быстро ополоснулась в душе. Перед тем, как вернуться в комнату, я зашла на кухню и произнесла твердо: «Уберите за собой грязные вещи в ванной. Если вы хотите их складировать, то делайте это в комнате». Мужчины внимательно меня выслушали, даже кивнули. «Там к тебе гость пришел», — произнес со смешком один. «Сказал, соскучился». «Где?» — спросила я, испугавшись. «Мы его в комнату отправили». «Как в комнату?» — переспросила я снова с испугом. За несколько секунд, пока я шла к нашей с братом спальне, в голове пролетели самые жуткие сценарии. Кто мог прийти? А если впустили в квартиру психически больного человека или обозленного соседа, что выместит зло за шум на практически беспомощном ребенке? «Зачем ты здесь?» — спросила я, увидев Женю. Мои страхи оправдались. Женя сейчас мало походил на адекватного и здорового человека, которого я знала совсем недавно. Он был пьян и выглядел ничем не лучше тех, кто сейчас был на кухне. «К тебе пришел», — произнес он зло. Я взглянула на обеспокоенного брата, улыбнулась ему. «Жень, пойдем поговорим в другом месте. Мы мешаем Егору делать уроки». «Ну, пойдем». Мы вышли в коридор. «Зачем ты пришел?» — спросила я в полголоса. «Мне нужны деньги». «Жень, у меня нет денег». «У тебя нет, но ты знаешь, где их взять». Парень вытер слюну с губ и продолжил. «Ты же нашла для пацана». «Жень», — произнесла я, ошалела, — «у меня нет денег». «Так попроси», — заорал он. «Что, сложно?» «Тише, тише», — мужские голоса на кухне примолкли. «Мне не у кого просить денег. Тетя Соня с дядей Вовой хотят продать часть квартиры. Ты же сам видел квартирантов». «Так попроси у него!» — закричал он, шагая ко мне. Я отшатнулась и выставила руки. «У кого?» — спросила на автомате, подозревая, о ком говорит Женя. «Хватит строить из себя дуру, Есения! У своего трахаря, у Зверева! У него есть деньги. Надо только хорошо попросить. На операцию он же тебе дал?» «Тише!» оборвала я парня. «Егор не знает». «Да? Так пусть узнает!» Он открыл дверь в спальню и громко произнес. «Пацан, твоя сестра трахалась с мажором, чтобы оплатить тебе операцию. Шалава она!» «Да что ты делаешь?» Я налетела на Женю. «Хватит!» Чудом закрыла дверь. «Что ты за человек?» — выпалила я, оттолкнув его от себя. «Слышь!» — он с силой толкнул меня в ответ. «Я-то нормальный, а ты задницу подставляешь за бабки!» Я пыталась отдышаться, потирая ушибленный затылок. Квартирантам, кажется, надоело слушать перебранку, и они включили погромче музыку. «Уходи!» — указала я рукой на дверь. «Пока ты не позвонишь Звереву и не попросишь денег, я не уйду!» «А ты у него просил для меня денег?» — задала я вопрос. «Ты просил?» «Нет», — ответила сама, — «хоть и знал, как они мне нужны». Женя не отрицал, он даже не попытался помочь мне тогда, болезненно ударило по затылку осознание. «Да ничего не изменится, пацан так и останется калекой!» «Замолчи!» «А то что?» — он ухватил меня за запястье, еще раз хорошо тряхнув. «Из-за тебя мне пришлось подписать квартиру матери!» «Что ты несешь?» «На меня хотели повесить угон, но ты действительно угнал дорогую машину», — произнесла я и пожалела. Хватка на моих запястьях усилилась. Женя медленно потянул кисти в разные стороны, выворачивая их. «Так ты, сука, меня спровоцировала!» «Мне больно», — произнесла я, присаживаясь. «А мне, думаешь, не было больно, когда трое месили меня ногами, а?» Резко дернул, и я вскрикнула от боли. «Ай! Еся!» — закричал Егор, стуча по двери. «Еся!» «Все хорошо», — ответила я, подпирая ее спиной. «Ты меня сломаешь! Ай!» — произнесла я тихо. «Отпусти!» — попросила чуть ли не скуля. Картинка перед глазами плыла от слез, в ушах гудела от громкой музыки, криков Егора и Жени. Но в один момент хватка исчезла с моих рук, и я захныкала от облегчения. В коридоре был кто-то еще, и он помог мне. Я прижала ладони к груди и пыталась рассмотреть спасителя. От боли перед глазами летали мелкие темные мушки. «Не дергайся, сука!» — узнала я рычащий голос, а уже чуть позже смогла сфокусировать зрение на двух мужских фигурах. «Не дергайся!» Женя бил пятками по полу, скользил, стараясь найти опору и оттолкнуться, почти повиснув в воздухе. Зверь держал его крепко, перехватив под горло локтем, прижав к своей груди и удерживая. «Тише!» — рычал он, зло скалясь. «Не будешь дергаться, не сдохнешь!» — произнес обыденно. «Собирайся!» — переключил внимание на меня мужчина. «Куда?» — спросила я, медленно поднимаясь на ноги и опасливо прижимаясь к двери. «В безопасное место. Нам некуда идти», — ответила я, рукавами стирая слезы и убирая влажные после душа волосы с лица. «Поедешь ко мне». Зверев усилил хватку, не позволяя Жене вывернуться, и тот захрипел. «Ты его задушишь!» Я с ужасом наблюдала, как лицо парня наливается кровью и становится жуткого бордового синего цвета. Мужчина молчал, не отвечал мне, перехватил поудобнее и повел Женю к выходу. Тот сопротивлялся, пытался ухватить руками, упирался ногами, хрипел. В коридоре что-то с грохотом упало, покатилось по полу. Звуки потасовки, громкие спотыкающиеся шлепки обуви, скрип перил и надрывный кашель, наконец, сменились тишиной. Я и не заметила, когда стихла музыка на кухне. «А кто это вообще?» Я повернула голову на голос одного из квартирантов. «Исчез! Быстро!» — ответил за меня Зверев. «Ну ладно». Пьянчушка секунду потоптался на месте и вернулся в кухню. «Спасибо», — произнесла я, когда мы остались одни. Мужчина зол, его лицо приобрело пугающие хищные черты, и без того тяжелый взгляд стал каким-то безумным. «Покажи», — попросил он. «Руки!» Я протянула дрожащие ладони, запястья соднят, в некоторых местах свезена кожа, синяки уже начали проявляться. Зверев не трогал раны, только осматривал со всех сторон. «Куда еще он тебя бил?» Мне жутко от этих слов, я не отрывала взгляда от своих рук и отрицательно покачала головой. «Тогда собирайся, ты здесь не останешься». «Я никуда не поеду», — ответила я тихо. «У меня здесь брат. Брат едет с нами». «Я не оставлю квартиру родителей им. Они этого только и хотят, чтобы мы сбежали», — сказала я о тетке с ее мужем. «А тебе квартира дороже жизни?» — холодно поинтересовался Зверев. «А вы нам поможете?» Присутствие Егорки оказывается для меня сюрпризом. Он одной рукой придерживается за дверь, второй опирается на костыль. «Помогу, если ты уговоришь сестру собрать вещи. Ты же Егор?» — спросил Зверев. «Я Марк». Он протянул брату ладонь, пожал. «Помоги Есении». «Мы никуда не поедем», — вклинилась я в разговор. «Нет, поедем», — ответил Егор. «Ну как ты можешь просить помощи у незнакомого человека?» — пыталась я вразумить брата. «А почему я не должен просить помощи? Тебе стыдно, а мне нет. Нам нужна помощь. Может, он хороший. Он помог сейчас. Выгнал Женю!» Произнес имя моего бывшего парня как ругательство. «Егор!» — выдохнула я сквозь слезы. «Марк Борисович нам чужой!» «А тетка Соня нам не чужая?» — спросил упрямо. «А что же она тогда подселила к нам вон этих?» Мальчишка мотнул головой в сторону кухни. «Егор!» «Я не знала, что еще сказать. Мы поедем. Но ты же нам поможешь, правда?» Совершенно по-детски спросил брат у Зверева. «Если твоя сестра расскажет мне все в подробностях, то обещаю помочь». «Вот видишь, поможет!» Егорка костылем толкнул дверь нашей комнаты, распахивая ее настежь. «Бери вещей на несколько дней, документы, деньги и ценные вещи», давал указания мужчина, придерживая створку. «Зачем ты это делаешь?» — спросила я шепотом, поднимая на него взгляд. Зверь молчал. «Зачем ты даешь ему надежду?» Его взгляд на мгновение кажется мне растерянным, буквально на долю секунды, и тут же становится прежним. «Могу, поэтому помогаю. И я не бросаю слов на ветер. Если хочешь все обсудить, то сделаем это у меня, в спокойной обстановке и без лишних участников». Я краем глаза наблюдала за Егоркой. Он выбрасывал одежду из шкафа на диван. Я пользуюсь моментом, беру Зверева за руку и отвожу подальше. «Я все отдам. Я не хочу быть тебе должна», — прошептала я, поняв, что все еще продолжаю сжимать мужские пальцы в своих, отпустила их. «Извини». «Только мне не хочешь быть должна?» Он спрятал кисть в карман брюк. «Нет, никому не хочу быть должна». «Ну, значит, отдашь», — ответил спокойно, возвышаясь надо мной. «Твоему брату нужна помощь, Есения», — напомнил, когда я задержалась в нерешительности и продолжила стоять. «Да», — ответила я, — «я боюсь. Поговорим у меня». Я в очередной раз согласно кивнула и вернулась в спальню. Зверев наблюдал за нашими сборами несколько секунд, потом куда-то ушел. На кухне за стеной я услышала его голос, холодный и жесткий. О чем он говорил с пьяницами, я не знаю, но быстро вернулся и подхватил объемную сумку. «Это все?» — поинтересовался он. «Еще учебники, я их донесу сама». Мужчина не спорил, вел нас к входной двери, дождался, когда я помогу Егорке обуться, и начал спускаться на первый этаж. Когда мы вышли из подъезда, я в страхе осмотрелась. «Его нет, не бойся», — сказал Зверев мне на ухо, забирая пакет с книжками. «Давай, Егор, садись на переднее сиденье, там будет удобнее», — произнес уже в полный голос. «А твоя сестра сядет назад». Я помогла брату, придержала костыли в страхе, что он случайно ударит по двери автомобиля, и только потом заняла свое место. «Едем?» — мужчина не тронулся, пока я не села и не откинулась на спинку сиденья. «Едем!» — ответил за меня Егор. Зверь бросил вопросительный взгляд в зеркало заднего вида. «Едем!» — повторила я тихо и отвела взгляд. «Сейчас мне казалось, что я совершаю ошибку. Вновь. Последний год весь состоит из испытаний, ошибок и разочарований». «Красивая машина!» Егорка вертел головой, осматривал салон. «Объем двигателя 3,5 литра, 248 лошадей, 7 секунд до сотни, да?» «Я обзор смотрел», — пояснил свою осведомленность. Я потянулась к плечу брата, сжала, намекая, чтобы он не надоедал. 6 секунд до сотни», — ответил мужчина без раздражения. «Крутая!» — протянул Егор с восхищением. «Да, мне тоже нравится», — произнес зверь. «Еще бы!» — восхитился брат. «Есть! А тебе нравится машина?» «Да, красивая», — коротко ответила я. «Да она просто топчик!» «Егор!» — произнесла я строго. Братишка притих, но продолжил глазеть. Я его понимала, словно в космическом корабле со множеством кнопок и красивой подсветкой. В салоне тепло, я удобно уселась и сдвинулась в тень. Теперь я могу наблюдать за водителем и не быть пойманной. Сосредоточенный взгляд мужчины устремлен на дорогу. Кажется, Зверев забыл о нашем присутствии. Он молчал до самого въезда в коттеджный поселок. Автомобиль сбросил скорость, медленно покатил между красивыми двухэтажными домами. «У меня собака, Рекс», — заговорил зверь. «Бояться его не надо, он не тронет, только с ним нужно будет познакомиться». Егор оживился. «Еще бы, собака! Он все уши прожужжал родителям, как хочет завести щенка». «А он породистый?» — не удержался и спросил. «Овчарка». «Они очень умные», — произнес брат. «Да, умнее многих людей», — ответил со смешком мужчина. «Приехали», — сообщил нам. мы въехали на хорошо освещенную территорию. Красиво. Двухэтажный дом из светлого камня, сад, бассейн. Все это я осмотрела мельком, понимая, насколько мы здесь чужеродны. Мужчина первым вышел из машины. «Привет, Рекс, привет!» — хлопнул его по холке. Я опасливо открыла дверь. «Егор, подожди, я тебе помогу!» — остановила брата, который при виде собаки забыл обо всем. Зверев обошел автомобиль, Рекс последовал за ним. «Выходи, не бойся», — сказал мне. «Медленно протяни руку, он обнюхает и займется своими собачьими делами». Пес действительно не проявил агрессии, тронул мокрым носом мою ладонь, следом обнюхал Егора и переключился на своего хозяина. «Тише, утром прогуляемся, сейчас не до тебя, идемте», — обратился к нам. Заходить в чужой дом всегда волнительно, что уж говорить о доме зверя. Я его представляла совершенно другим, увеличенной копией квартиры, холодным и серым. «На первом этаже есть комната, неполноценная спальня, но Егору там будет удобно», — сказал мужчина, закидывая сумку на плечо. «Рядом туалет и ванная». Егор шел следом за Зверевым, а я притормаживала и осматривалась. Я невольно искала следы присутствия женщины в доме. «Зачем мужчине большой дом, если он одинок?» «Есть!» — окликнул меня Егорка. «Поможешь?» «Да, конечно». Я нагнала брата и пошла в комнату. «А есть матрас или раскладушка?» Тут же поинтересовалась у хозяина дома. «Если нет, я лягу на полу», произнесла уже не так храбро, глядя на мужчину. «Мы пытались спать на одном диване, но это мучение. Я всю ночь боюсь задеть Егора. На втором этаже есть свободная спальня, Есения. Ты будешь жить там». «А?» «Все отлично», перебил меня брат. «Тут удобно». Он сел в кресло у письменного стола. «Есть где делать уроки?» «Твоего брата все устраивает», — обратился ко мне мужчина. «Пока он обустраивается, идем, я покажу вторую комнату. А потом решайте сами, кто где будет спать». По пути к лестнице он указал на дверь. «Кухня. В холодильнике всегда есть продукты и что-то готовое. Вы ужинали?» «Да, спасибо, мы поели», — ответила я. «Егор же занял твой кабинет, да?» «Я им практически не пользуюсь, а твоему брату не придется ходить по лестнице». Я получила ответ в стиле Марка Борисовича Зверева и растерялась после этих слов. Неужели, пока мы были в пути, он все продумал, побеспокоился об удобстве Егорки? «Как ты оказался у нас дома?» — спросила я, когда мужчина повернулся ко мне спиной. «Ты сама знаешь. Приехал на машине». Он ступил на лестницу. «Марк, я один раз называла зверя по имени, пытаясь остановить и не дать покалечить Женю. Имя сорвалось с губ само». «А сейчас мне это стоило больших усилий, словно я переступила невидимую для себя черту». «Почему ты приехал?» «Хотел поблагодарить за помощь сестре», — ответил он и продолжил подниматься. «Ясно», — пробормотала я. Ответ мужчины был логичен и разбивал все мои фантазии и страхи. «Как она?» «С ней все отлично. Сегодня ночует у подруги, а завтра сможешь поинтересоваться ее делами сама. Это твоя комната». Зверев остановился у первой двери от лестницы. «Моя дальше по коридору. Комната Лизы там». Он указал на другое крыло дома, вошел в спальню, отведенную для меня, и ждал. «Ты меня боишься?» — спросил холодно. «Нет». «Тогда заходи. Твоему брату нужно постельное белье, а нам поговорить без свидетелей».